Действительно, охранников у кошелька было много, но взять его оказалось намного проще, чем они думали. Всего-то пара выстрелов в воздух. Охранники почему-то разбежались, как тараканы, а кошелек сам залез в машину. В кармане у него было 7 000 долларов. Так, на карманные расходы. И несколько миллионов тогдашних русских рублей. Это вообще, как он сказал, задницу подтирать. Сначала держали его в Подмосковье. Он звонил каким-то своим знакомым и очень скоро договорились. 500 000 баксов он заплатит за свою драгоценную жизнь. Отцу показалось мало. Если он так легко достал 0,5 лимона, пусть достанет 5. Мы подождем. На этот раз кошелек возился долго. Пришлось покупать видеокамеру и отрезать ему ухо, чтобы его друзья поторопились. Они и поторопились. Через 3 дня сообщили, деньги собраны. Теперь самое трудное было их забрать. Но отец придумал хитроумный план. Деньги оставят в дупле дерева. Они специально нашли в лесу приметное место, облазили все вокруг, вырыли тайники и схроны, откуда будут наблюдать, не приведут ли друзья за собой милицию. Был назначен день, когда деньги должны были положить в дупло. Отец с утра сильно волновался. «Нет», — сказал он после обеда, — «если они смогли достать 5 лимонов, пусть достанут 50. Мы уедем из этой страны навсегда, поселимся в Америке и будем жить королями». Кошелек сильно погрустнел, когда они выдвинули новые условия. Он опять начал звонить, но на этот раз все решилось довольно быстро. Решили использовать то же самое дупло. Отец опять хотел увеличить сумму, но Ахмед сказал: «Хватит. Мы тут сидим уже 3 месяца. Нас могут вычислить». И они договорились на определенный день, когда получат деньги. В этот день выпал снег. Они как-то не обратили на него внимания. А зря. Деньги они забрали спокойно. Пересчитать решили дома, но сделать это им не привелось. Денег в чемоданах, сложенных в лесное дупло, просто не было. Нарезанная бумага. Отец достал пистолет и пошел расправляться с кошельком. Не успел. Его самого застрелили собравцы, которые по следам на снегу и вышли на них. Тогда же погиб старший брат. А вот Ахмеду повезло. Он успел бежать. Да, вот тогда он тоже очень быстро бежал. Залив был грязный. Удивительно, как и без яда эти жители еще не потравились. Ахмед раскрыл сумку и достал капсулу, замахнулся было, чтобы забросить подальше, но остановился. Что он делает? Он сошел с ума. Из залива никто воду не пьет, она морская. Он чуть было не провалил дело, а шайтан, совсем нервы сдали. Он быстро спрятал капсулу в сумку и двинул от берега к огням домов. «Так, алло, ко мне! Документы покажите!» «Документы, я сказал!» Неизвестно, откуда взявшийся патрульный милицейский сержант шагнул вперед. Эти слова, как выстрел пистолета, как страшный сон. Он уже один раз слышал их. Когда? Где? Ну, конечно, там, в Глазове, когда они бросили первую капсулу. Милиционер точно так же хотел остановить их. Ахмед сунул руку в карман, достал пистолет, взвел курок. «Стоять! На месте! Кому говорю?» Ахмед нажал курок. Выстрела не последовало. В пистолете не было патронов.